Джим все потягивал да потягивал из бутыли. И время от времени на него находило. Он вдруг начинал вертеться и орать, как полоумный, а потом опомниться и опять за бутыль. Ступня у него здорово распухла, и вся нога выше ступни тоже. А потом мало-помалу начала действовать водка. Ну, думаю, теперь дело пойдет на поправку. Хотя по мне лучше змеиный укус, чем папашина водка. Джим пролежал 4 дня и 4 ночи. После этого опухоль спала, и он выздоровел. Я решил, что ни за какие ковришки больше не дотронусь до змеиной кожи. Ведь вон что из этого получается. Джим сказал, что в следующий раз я ему, надо полагать, поверю. Брать в руки змеиную кожу — это уж такая дурная примета, что хуже не бывает. Может, это еще и не конец. Он говорил, что в 100 раз лучше увидеть молодой месяц через левое плечо, чем дотронуться до змеиной кожи. Ну, я и сам теперь начал так думать. Хотя раньше всегда считал, что нет ничего глупей и неосторожней, чем глядеть на молодой месяц через левое плечо. Старый Хэнк Банкер вот так поглядел один раз, да еще и похвастался. И что же? Не прошло и 2 лет, как он свалился пьяный с дроболитной башни и расшибся, можно сказать, в лепешку. Его всунули между 2 дверей вместо гроба и, говорят, так и похоронили. Сам я этого не видел, а слыхал от отца. И уж, конечно, вышло это от того, что он, как дурак, глядел на месяц через левое плечо. Так вот дни проходили за днями, и река опять спала и вошла в берега. Мы первым делом насадили на большой крючок ободранного кролика, закинули лису в воду и поймали сама ростом с человека. Длиной он был в 6 футов 2 дюйма, а весил 200 фунтов. Мы, конечно, даже вытащить его не могли, он бы нас зашвырнул в Иллинойс. Мы просто сидели и смотрели, как он рвался и метался, пока не издох. В желудке у него мы нашли медную пуговицу, круглый шар и много всякой дряни. Мы разрубили шар топором, и в нем оказалась катушка. Джим сказал, что, должно быть, она пролежала у него в желудке очень долго, если успела так обрасти и превратиться в шар. По-моему, крупнее этой рыбы никогда не ловили в Миссисипи. Джим сказал, что такого большого сома он первый раз видит. В городе за него дали бы хорошие деньги. Такую рыбу там на рынке продают на фунты, и многие покупают. Мясо у сома белое, как снег. Его хорошо жарить.